Глава четвертая. Звено в цепи. Робеспьер себе самому и своим друзьям цитировал слова Монтескье, которые Жан-Жак привел однажды. «Быть может, наши потомки сочтут, что мы проливали слишком мало крови и пощадили слишком много врагов свободы». Он, тот самый Робеспьер, который голосовал за отмену смертной казни, должен был все неумолимее применять теперь это орудие устрашения. В результате повышенной бдительности все больше граждан, считавшихся до той поры безобидными, объявлялись врагами республики. Врагом оказывался и гражданин слишком умеренных взглядов, и гражданин слишком радикальных взглядов. Кто слишком горячо верил, был врагом, и кто недостаточно верил, был врагом. Весь во власти своих мрачных фантазий Робеспьер контролировал мысли и самые головы, скрывавшие их. Прежде всего он рассчитался с лидерами умеренных, заседавшими в конвенте, с жирондистами. Все они, 21 человек, предстали перед судом, были осуждены и гильотинированы. Новые узники рассказывали в Лябур по последних днях жирондистов о том, как они мужественно и красноречиво защищались перед трибуналом, думая не о себе, а только о республике, о том, как в ночь перед казнью все собрались на трапезу, напоминавшую пиршество избранных афинин, а на эшафот шли с пением революционного гимна. Фернан с жадностью слушал рассказы о жирондистах. Почти всех из этой группы он знал лично, некоторых мог бы назвать своими друзьями. Эти умеренные отнюдь не отличались умеренностью. В том законодательном собрании, членом которого был Фернан, они составляли радикальное крыло. Именно они выдвинули те смелые, гордые положения, на которых покоилась Конституция. Именно они объявили войну монархам Европы. В сердца этих людей никогда не заползала трусость. Это были самые светлые умы Франции, верные последователи Жан-Жака. Но разве те, кто посылал их на смерть, не были верными учениками Жан-Жака? И которые из них окажутся перед лицом истории его лучшими учениками, убитые или те, кто их убил? Деятели сегодняшнего дня, Робеспьер и Сен-Жуст, объявили жирондистов умеренными, потому что жирондисты затевали словопрение с противниками вместо того, чтобы уничтожать их. Верно то, что жирондисты не сумели сплотить республику воедино. Законы, которые они издавали, были слишком справедливы. Верно, конечно, что жирондисты не справились с своей задачей. А Робеспьер и Сен-Жуст объявляли врагами Отечества всех, кто не справлялся с своей задачей, и уничтожали их. Они уничтожали всех врагов Отечества, даже не опасных. Их логикой была гильотина. Может быть, иной логики для революции не существует. Фернан, теперь он сам признавался себе в этом, был по существу сам жирондистом. Правда, он жаром утверждал, что революцию может совершить только народ. Но в сокровенной глубине души он, подобно всем образованным людям своего времени, надеялся, что революцию можно сделать сверху, без участия народа. Более того, в этой сокровенной глубине души он, как и другие, вопреки своим уверениям, объяснениям в любви, относился к народу с таким благожелательным пренебрежением. «У нас, образованных, несомненно, были добрые намерения», — думал он, — «но мы смотрели на народ сверху вниз». Мы похлопывали его по плечу, мы не давали себе труда найти общий язык с народом, мы навязывали ему наших античных героев, наших гракхов и Спартака, и Цинцинатта, и снисходительно улыбались, когда народ не принимал нас, а теперь он выбросил нас на свалку. Вполне справедливо, ибо наше изощренное умничание оказалось несостоятельным, а революцию осуществила. И историю делала неуклюжая прямолинейная мудрость народа. Но Фернан не понимал народа. Он и Жан-Жака не понимал. Жан-Жак, одинокий и обособленный в силу своей гениальности, сохранил общность с народом, он сохранил смирение при всем понимании своего величия. Ему, Фернану, отказано в способности смиряться. Он надменно замкнулся в своем «я», возможно, что гордость своим происхождением он и укротил, но место ее заняло духовное высокомерие. Новая волна арестованных граждан, но уже совершенно иного порядка, заполнила Ля-Бурб. Свалив жерандистов и получив тем самым неограниченную власть, Робеспьер вместе с своими приверженцами твердой поступью продолжал всходить по узкой и крутой стезе добродетели. Он, Робеспьер, верный ученик Жан-Жака, искренне верил в верховное существо. Кто отрицал верховное существо, отрицал и Жан-Жака, отца республики. Робеспьер провозгласил атеизм аристократическим, контрреволюционным, порочным учением. Он решил расправиться с этими бесноватыми, с этими маньяками, с этими фанатиками, подстрекавшими народ к неверию в верховное существо. Некоторые из таких врагов Отечества были до суда над ними также доставлены в Ля-Бурб. Среди них находился, например, депутат Рике. Он мрачно заявлял, что республика, управляемая людьми, которые во всем надеются на верховное существо, вместо того, чтобы полагаться на собственный, конечно, изрядно ограниченный разум, неизбежно погибнет. А гражданин Боссе громко ругал Робеспьера. «Пусть, мол, этот несчастный Робеспьер, это рыбья кровь со всей его методичностью, посредственностью и гильотиной, поцелует его, гражданина Боссе, в то место, откуда ноги растут». Теперь появились в Ля-Бурб заключенные, состоявшие в особо враждебных отношениях с некоторыми из прежних узников. Новые заключенные, недавно еще пребывавшие у власти, бросили за решетку либо их самих, либо их родственников, а теперь все они вместе были заключены здесь. Преследователи и их жертвы. Напряжение в Ля-Бурб росло. В общем зале на этом тесном пространстве столкнулись два мира. Старый, благовоспитанный, с присущей ему легкой иронией, и новый, нетерпимый, агрессивный и крайне невоспитанный. В Ля-Бурб доставили депутата Шаплена, бывшего капуцина, покровителя вдовы Руссо. Он с давних пор навлекал на себя гнев Робеспьера. Главный зачинщик непотребного культа разума, Шаплен, по мнению Робеспьера, своим непристойным, кощунственным красноречием, подстрекал людей к самым оголтелым оргиям. И не только его воинствующий антипатриотический атеизм был омерзителен Робеспьеру. Он вменял в вину Шаплену самый нрав его и образ жизни. Он обвинял Шаплена в том, что при ликвидации Остинской компании и в ряде других служебных операций Шаплен утаивал имущество, подлежащее конфискации. И вот теперь Шаплен, заключенный в Ля-Бурб, ждал, когда и он предстанет перед трибуналом. Возмущенно жаловался он товарищам по заключению на идиотскую ревность Робеспьера, на неблагодарность республики и непостоянство народа. Шаплен обладал блестящим даром красноречия, когда бы он ни говорил, вокруг него всегда собиралась публика и буквально заслушивалась его. Шаплен приметил, что он и его судьба заинтересовали Фернана, и искал случай излить перед ним душу и оправдаться. В противоположность большинству вождей республики он не позволил твердокаменным теориям заглушить в себе голос гуманности, — говорил он, — и перечислял Фернану имена многих людей, которым он спас жизнь. Были среди них даже враги республики, такие, например, как аббат Сикар. Дело в том, что аббат написал превосходный очерк о латинском языке Августина, и он, Шаплен, питает слабость к интеллектуальным шедеврам. За это-то сумасшедший Робеспьер старается лишить его не только жизни, но еще и посмертной славы, только потому, что Робеспьер не сумел последовать за ним, Шапленом, на высоты обезбоженной, но оттого еще более светлой человечности, он бросает ему обвинения в низменных страстях, в гнусном корыстолюбии. Пусть так. Он, Шаплен, принимал порой подарки, произведения искусства, которые иначе, вероятно, пошли бы прахом, прекрасные книги, иной раз, может быть, и деньги, что же этого следует? И изменил ли он оттого хотя бы на йоту своим идеалам? Корыстолюбие, что ли, побудило его штурмовать христианские небеса и вышвырнуть вон христианских богов? Разве проповедуемая мною истина передает быть истиной от того, что я люблю жизнь? Люблю некоторые изобилие и пышность, — горячился он. Я не пуританин. Книги и картины радуют мое сердце. Представляю себе, какая судьба постигла чудесные вещи, которыми я наполнил мой дом. Горестно восклицал он. Ведь эти варвары ничего в них не смыслят. Может, кто-нибудь из них подтирает теперь бумагой, на которой рукой Жан-Жака начертаны бессмертные слова. Шаплен не лгал, утверждая, что иной раз в порыве великодушия спасал людей, но он умалчивал о том, что временами из мелочной мстительности убивал людей. Он с детства отличался обидчивостью, его злопамятность не прощала малейших, когда бы то ни было полученных уколов самолюбия, и многие дорого заплатили за нанесенные ему и наполовину забытые ими обиды. Шаплену не повезло. Среди заключенных в Ля-Бурб оказались кузен мирового судьи Ла-Ривьера и племянник патра Венанса. Мировой судья Ла-Ривьер, подписавший по поручению правительства ордер на арест Шаплена, и патр Венанс, в стихах высмеивавший Шаплена еще в бытность того капуцином, оба, когда Шаплен пришел к власти, поплатились головой. И вот теперь родственники их явно злорадствовали, что в этот скорбный дом попал и Шаплен. Они дразнили его, прерывали потоки его речей насмешливыми репликами, изобретали все новые и новые мучительства. Обитатели Ля-Бурб охотно разыгрывали зловещую комедию, потешаясь над трибуналом, гильотиной и собой. Венанс и Ла-Ривьер подговорили нескольких заключенных сделать Шаплена главным участником такой комедии. Те схватили его, когда он лежал в постели, повлекли в революционный трибунал, признали виновным и казнили, а затем он предстал перед судьями преисподней, где должен был оправдаться в убийстве тех, кого послал на гильотину из личной неприязни. Экспансивный, всегда во власти настроений Шаплен, в противоположность другим обитателям Ля-Бурб, которые сносили такие шутки с невозмутимым видом, дрожал в своей ночной сорочке, что-то невнятно бормоча. Приговор осудил его на преследование фуриями, и несколько заключенных, распевая хор фурий, прогнали его по коридорам всего здания. Грузный, чувствительный Шаплен, в смертельной опасности, сохранявший спокойствие и осмотрительность, так и не пришел в себя от переживания этой ночи. Раньше ему доставляло удовольствие представлять себе, как он произносит в трибунале свою последнюю речь, а теперь он не в силах был дожить. И те немногие дни, что ему остались. Он принял яд, но яд подействовал не сразу. Шаплен вопил, корчась от жестоких болей. Сбежались люди, добрый доктор Дюпонте дал ему противоядие, и даже попытка его уйти из жизни обратилась в фарс. Спустя неделю его судили. Прокурор даже не дал себе труда произнести большую обвинительную речь. В нескольких небрежных фразах, сформулировав обвинение, он призвал граждан присяжных вынести плуту и спекулянту Шаплену заслуженный им смертный приговор. Шаплен, овладев собой, начал благоговорить, собираясь произнести блистательную пламенную речь, но председатель трибунала велел ему замолчать, и пустой был давно не отвлекать присяжных от более важной работы. Когда он шел к гильотине, те самые парижане, которые так часто восторженно приветствовали этого толстяка, осыпали его теперь глупыми и веселыми насмешками. Шаплен положил на плаху свою голову Златоуста, так не произнеся последнего слова. С гневом, состраданием, содроганием и насмешками выслушали рассказ об его трагикомическом конце обитателей Ля-Бурб. Но не прошло и часа, как они забыли о судьбе Шаплена. Так сильно взбудоражило их пустяшное происшествие в стенах Ля-Бурб. У гражданки Прево, 90-летней, украли золотые и усеянные бриллиантами часики. Жизнерадостная старушка развлекалась в зале, принимая участие в играх, а часики оставила в своей камере. В Ля-Бурб кражи происходили редко. При той солидарности, какая существовала среди заключенных, воровство считалось самым презренным из преступлений. Когда выяснилось вдобавок, что украл часы статный красавец Дювивье, молодой революционер с королевскими лилиями на спине, любимец дам, возмущению не было границ. Дювивье всегда делал вид, что в деньгах он не терпит нужды. Он не скупился на галантные подарки своим приятельницам, на цветы и конфеты, и вдруг украсть часы у гражданки Приво, у старушки. Шквал ненависти и презрения обрушился на его голову, и власти также сочли, что факт воровства свидетельствует против добродетели Дювивье и тем самым ставит под сомнение его гражданскую благонадежность. Дювивье предали суду и гильотинировали. Обитатели Ля-Бурб согласились на том, что приговор справедлив, а дамы, за которыми он ухаживал, теперь содрогались от стыда. Старушка Приво сказала: «Ужасно! Бедный молодой человек! Знала бы я, слова не проронила бы насчет часов!» За подобную сентиментальность все порицали ее. Полный смысл и в то же время бессмысленный, иронический и трагикомический конец Шаплена глубоко взволновал и Фернан. Шаплен — это была фигура, так думал Фернан. Честный революционер, несмотря на слабости, на смешное, что было в нем, он сослужил большую службу Новой Франции. И что же? Его, Фернана, ученика Жан-Жака, созерцателя, который так гордился своей неповторимой индивидуальностью, глубже взволновала судьба мелкого заурядного проходимца Дювивье, чем примечательный и значительный конец политика и ученого Шаплена. Фернан поддался общему настроению. Его большая и возвышенная скорбь легко уступила место чувству низкой мстительности и мелочной досады. Он был подавлен непостоянством своих чувств. Но постепенно подавленность перешла в понимание, а потом и в удовлетворение. Значит, он все же ничем не отличался от остальных. Он чувствовал, как они, обитатели Ля-Бурб, составляли как бы одну семью, однородную массу, и он был частичкой этой массы. Если в минуты раздумий и рассуждений эта масса и распадалась в его глазах на ряд отдельных индивидов, все равно он принадлежал к ней. Обитатели Ля-Бурб нередко вели себя подло, и он заражался этой подлостью. Но это хорошо. Они ведь одно целое здесь, в Ля-Бурб, в хорошем и в дурном. Они единодушны в своем презрении к трусости и в своем уважении к мужеству, независимо от того, кто обнаружил эти качества в свой последний час, бывший или революционер. Среди обитателей Ля-Бурб вспыхивала ненависть, если кому-нибудь мерещилось, что при раздаче суп его обделили, но все, от бывших до якобинцев, оказывались пламенными французами, когда горевали по поводу поражений республиканской армии или ликовали по поводу ее побед. Они составляли одно целое здесь, в Ля-Бурб. Это был народ со всеми свойственными народу противоречиями, и Фернан был его частицей.